Глава 14. Под горами. Ослики, когда им на глаза надели шоры из плотной кожи, слегка повозмущались, выражая свое негодование ревом. Но эльф подошел к каждому из них, погладил, пошептал что-то в большие мягкие уши, и животинки, казалось, вполне смирились со своей судьбой. Только прядали ушами и трясли косматыми гривами. Теперь можно было не бояться, что копытные устроят истерику в мрачных переходах и залах подземной крепости Граббе. Аркан выполнял роль стражника. Стоял с клеймором и факелом в шагах в 10 в глубине пещеры и караулил, вглядываясь в темноту, пока Йорин разбирался с запорным механизмом тайных врат Ромсдардума. Оставить их открытыми значит создать угрозу и для людей Царандаля, и для обитателей подземелий. Если сведения владыки Рианнора были верными, подданные царя Ингемара еще сражались, и визит хозяйственных ортодоксов, готовых даже кирпичную кладку разобрать и пристроить в дело, или обычных мародеров, желающих нажиться на чужом горе, стал бы для гномов неприятным сюрпризом. А толпа кровожадных фаморов, вырвавшихся из подгорной тьмы, могла доставить проблемы даже вечно настороженным и готовым к схватке жителям приграничья. Наконец гном нашел что-то вроде огромного штурвала. Вздыхая и бурча, полил заржавевшие сочленения механизма маслом, а потом, напрягая мускулы рук и спины, за несколько оборотов перевел его в нужное положение и скомандовал. «Ух, теперь можно отпускать лебедку!» И тут же побежал исполнять свое собственное приказание. Однако, оказавшись снаружи, Йорин растерянно остановился посреди учиненного побоища и горестно констатировал. «Нам ведь придется убрать за собой. Если оставим тут кучу трупов и кровь на снегу, кто угодно может понять, что здесь есть проход в горах. Чертовы фаморы! Даже после смерти умудряются нагадить. Эодор, вход на тебе. Придется нам с Йорином поработать могильщиками». Рэм помнил про конспирацию, и как бы ни было отвратительно таскать трупы тварей, вынужден был согласиться с товарищем. Сосликов сняли в юки и с помощью четвероногих попутчиков принялись перетаскивать мертвецов к ближайшей расщелине. Шоры с глаз животинкам не снимали, чтобы не травмировать их нежные души видом фаморских туш. Работа выдалась адово. Уродцы были тяжелыми и неудобными. Да и квартирмейстерская жилка Аркана диктовала необходимость освободить их от доспехов и оружия. Йорин такой подход одобрял, но по причинам скорее патриотическо-мистического характера, чем из природного скопидомства. Ему претило, что темные твари пользуются снаряжением подгорников. «Мы припрячем трофеи, которые не сможем забрать», — сказал Сверкер. «Наша сталь не ржавеет. Так что если не найдем подходящего места для схрона внутри, завернем в тряпье, сунем под лебедку и заложим камнями». После драки с превосходящими силами темных тяжкий труд дался Аркану непросто. Разреженный горный воздух и мороз также сказали свое веское слово. Гудели ноги, ломило спину, пальцы разжимались от усталости. Очевидно, утомились даже двужильные ослики. Солнце уже коснулось горных вершин, когда последний фамор полетел вниз с обрыва. Аркан взял осликов под уздцы и повел внутрь. Йорин старательно заметал следы при помощи совсем уж ветхой кирасы, разбрасывая снег поверх заледенелых кровавых луж. «Друг мой бородатый!» Выдохнув облачко морозного пара, проговорил буревестник, оборачиваясь. «Ты должен обещать, что отведешь нас в теплое, безопасное, закрытое от ветра место. У Эодора уши мерзнут». «Поклеп! Я закален десятками лет тайных практик светлых князей Дольнояда. Морозу не сломить меня!» — откликнулся эльф, а потом неожиданно наморщил нос и громко чихнул. И закончил уже не так уверенно. «Но с предложением согласен». «Поверхностный вы народ», — проворчал Йорин, заканчивая аккуратно укладывать камни вокруг катушки с цепью. Нет в вас настоящей глубины. Ничего вы не понимаете ни в маскировке, ни в схронах. Но я-то не таков. Будет вам и тепло, и безопасно. Снова на бедных осликов навьючили припасы. Снова гном вцепился в огромный штурвал. Скрипнуло, ухнуло, и ворота, которые притворялись куском скалы, встали на место, отсекая друзей от внешнего мира. Воцарилась тьма. «Да будет свет!» — торжественно провозгласил Аркан и высек огонь, зажигая факелы и раздавая их друзьям. Масляные фонари они решили приберечь на крайний случай. «Веди, легендарный вождь!» «Я знаю короткую дорогу!» Йорин решительно зашагал вперед, а Рэм с Эодором тревожно переглянулись. Обычно эта фраза не сулила путешественникам ничего хорошего, предвещая долгие блуждания и невзгоды. Но на этот раз, похоже, мощная харизма и природные данные проводника сделали свое дело. Время от времени, воздевая факел повыше или подходя с ним к стенам, Кхазад разглядывал какие-то ему одному понятные знаки и удовлетворенно кивал, топая дальше весьма решительно. Рэм с нескрываемым любопытством рассматривал геометрические, типично гномские барельефы и колоннады, аркатуры и анфилады, высеченные в толще камня резцами подгорных мастеров. Как и в Сверкердуме, кхазады с невероятным мастерством вписывали бытовые, культурные и производственные помещения в природные подземные гроты и галереи, украшали их резьбой по камню и литьем, год за годом, поколение за поколением, расширяя свое царство вглубь и вширь и превращая его в настоящий дворец. Кроме изысков интерьера, цепкий взгляд Аркана отмечал повсюду мерзкие следы пребывания фаморов. Это сволочное племя обладало удивительной тягой к разрушению и осквернению всего гармоничного и прекрасного. Тут и там у подножия статуи героев можно было увидеть кучи мусора и испражнений, следы ударов оружием по барельефам, сколы и обломки, каракули и изображения афедронов и гениталий на стенах и колоннах. На Йорина все это действовало угнетающе. Он тихо матерился под нос на кхазадском наречии, явно грозя темным всеми мыслимыми и немыслимыми карами. Наконец гном привел караван к массивной двери в рост человека, явно литой, из какого-то незнакомого сплава. Единственная створка без каких-либо следов ручки или замочной скважины оказалась украшена батальной сценой, в которой херсеры подгорного царства кромсали каких-то мускулистых типов с клыками, вооруженных и одетых по-варварски. Дверь явно пытались выбить. Тут и там на изящной чеканке виднелись вмятины и царапины, но в этом случае мастерство подгорников оказалось сильнее разрушительной энергии фаморов. Преграда выстояла. «Здесь святилище. Только гном может войти внутрь. Ну и те, кого он захочет позвать с собой», — пояснил Сверкер. «И ослы?» — спросил Аркан. «Ослов пускают в ваше святилище?» «Наши ослы — работяги, отличные ребята», — возмутился Кхазад. «Конечно, их пускают в наше святилище. Главное — убрать потом за ними говно». На сей раз буревестник должен был констатировать, все было именно так, как в рыцарских романах про тайны древних подземелий. Йорин, некоторое время потратив на изучение чеканки на дверной створке, надавил на шлем предводителя барельефных казадов, потянул за клык одного из мощных дикарей и чуть сдвинул в сторону не то бунчук, не то штандарт, который виднелся в руках варварского шамана. Что-то клацнуло, щелкнуло, и дверь приоткрылась. «Ну же, помогайте, открывайте!» Механизм, видимо, все-таки поврежденный при попытках штурма, сработал не идеально, так что товарищам пришлось силой двигать многопудовую створку, чтобы сделать проем, достаточным для прохода осла с припасами. Гном замер на секунду, а потом громко произнес несколько фраз на тайном языке гномов — Хуздуле — и продублировал на имперском. «Я Йорин Сверкер из Сверкердума, по прозванию легендарный вождь. Считаю Эодора Нилендейла из Доль Наяда, по прозванию Черная Птица, и Рема Тиберия Аркана из Аскерона, по прозванию Буревестник, друзьями народа Кхазадов, и привел их с собой в здравом уме и трезвой памяти. И этих двух ушастых ребят из Царандаля я тоже привел сюда сам по своей воле, потому что они во всех отношениях полезные животинки. И говно за ними я уберу!» И громко хлопнул в ладоши. Внезапно мягкий желтый свет откуда-то с потолка залил все помещение святилища. Из невидимых вентиляционных шахт повеяло свежестью, порыв холодного воздуха подул столь мощно, что задул факелы и заставил Аркана на секунду задохнуться. Вот оно! Йорин едва ли не выплясывал в центре каменного зала вокруг большого мраморного алтаря, на котором располагалось нечто напоминающее игровое поле какой-нибудь типичной детской бродилки. Какие были в ходу у детей и молодежи аскеронской аристократии и купечества? Граббы застали врасплох, иначе фаморы и шагу не смогли бы ступить в крепости оружейников. Может быть, атака началась изнутри, может быть, дело в потусторонних тварях, химерах. Подойдите сюда, подойдите скорее. Ты, монсеньорище, и ты, эльф, взгляните. Вам можно. Хозяева этого места, скорее всего, мертвы. И все, что мы можем сделать для них, — это отомстить. Отомстить? Скепсис Эодора был слишком явным. Он вообще пребывал в скверном состоянии духа с тех пор, как шагнул за порог подземной крепости. Как ты собираешься втроем отомстить целому племени фаморов? Две дюжины тварей, которых мы прикончили у входа, это даже не десятая часть тех, кто бродит здесь в подземельях. Чудо, что они не бросились на поиски своих соплеменников. Мы можем, конечно, попытаться разгромить темных по частям, но трое против трех сотен. Я знаю, о чем говорю. По следам и остаткам жизнедеятельности можно достоверно сказать, еще трое суток назад тут вполне комфортно себя чувствовало именно такое количество фаморов, считая детенышей. Это будет глупая самонадеянность, безрассудно бросаться в бой, как это сделал наш легендарный вождь у ворот. Вот и все, милостивые государи. Единственное, что мы можем сделать, это попробовать незаметно пробраться к арсеналу с незнакомым вооружением и скрыться. Таков был план изначально. Тьялери поднял ладони в отрицающем жесте. Ни Аркан, ни Сверкер и не подумали после этих слов усомниться в храбрости или хладнокровии своего товарища. Йорин даже отвел глаза. Его непродуманная атака действительно поставила под угрозу все дело. Буревестник молча ждал, сложив руки на груди, и вглядывался в то самое игровое поле, которое в его голове постепенно все больше и больше накладывалось на пройденные под землей сотни шагов. Этот уровень или этаж владений Граббе по площади был никак не меньше некоторых ортодоксальных городков, тех же Тарваля, Несса или Роквера. «Мы здесь...» — он ткнул пальцем в мерцающий теплым светом кусок янтаря на алтаре. Вдруг стены святилища затряслись, с потолка посыпалась каменная крошка. Дверь, которая так и была чуть приоткрыта, с грохотом захлопнулась. «Идиот, Аркан!» — заорал Йорин и врезал своему монсеньору по пальцам широкой мозолистой лапы. «Убери руку!» Буревестник от неожиданности даже отпрыгнул от алтаря, опасливо оглядываясь. «Гномская магия? Удивительные технологии? Что это вообще было?» Взаимосвязь между движением пальца и локальным землетрясением была очевидной. Когда дрожь земли унялась, Рэм с почтительного расстояния еще пристальнее стал вглядываться в навершие алтаря. — Так вот, как ты собираешься мстить? — задумчиво проговорил эльф. — Нам нужна разведка. — Не нужна? — глядя на серьезного гнома, проговорил Аркан. — Вот это свечение самоцветов, оно и обозначает, что в помещении кто-то есть, да? Янтарь светится, изумруд, агат, а рубин нет, и топаз нет. А вот эта черная жемчужина, она что значит? Гляди, почти в самом углу, и ведет к ней один коридор и какая-то закорючка. Закорючка? Какой хитрый Аркан! — хлопнул себя поляшком Сверкер. Это закорючка — наш проход в хранилище Граббе. Потому что, я уверен, коридор обрушен. Видишь, пятна окиси. Давно ты видел окись на золотой пластинке самой высокой пробы? Алтарь отражает на себе все, что происходит в месте, которое находится под его защитой. И что? Ты теперь станешь давить на камни, и Фоморов расплющит? Азартно поинтересовался Рэм. Не только, не только. С явным предвкушением потер ладони Хазад. Но вдруг где-то там есть живые граббы. Мы, гномы, народ упрямый и живучий, и запасливый. Кто-то из оружейников мог уцелеть в дальних штреках или личных домах. Устраивайтесь, отдыхайте. Я позанимаюсь с алтарем. Кажется, можно сделать настройку, чтобы увидеть, кто именно занимает то или иное помещение. Эх, был бы я рунным мастером, а не забойным, дело пошло бы веселее. Неважно, неважно. Я и так справлюсь. Мы, сверкеры, народ способный. Вы располагаетесь, тут тепло и свежий воздух. Можно даже огонь разжечь в каком-нибудь углу. Вон на той жаровне, например. Не угорим, это точно. Чувствуете, какая хорошая тяга? Эльф повесил на морды ослам торбы с зерном и занялся приготовлением еды. Сушеные овощи, вяленое мясо, специи и пара горстей крупы, крохотный огонек на жаровне, и в котелке кипит ароматный супчик. Аркан озаботился устройством ночлега. Одеяло из вьюков легли на теплые, как будто живые камни пола, под головы сумки с одеждой, зимние плащи могли служить в качестве покрывала. И никаких клопов. Прокомментировал свою работу Рэм. Лучше, чем в оптиматской гостинице. «Хуже», — откликнулся Тьялери. «Мне не по себе в замкнутом пространстве. Как будто каменные своды давят на грудь, мешают дышать. Даже мысли стали тягучими и тусклыми. Мне приходится всерьез концентрироваться на том, что я делаю. Я едва не положил в суп кардамон». Кто бы стал есть суп с кардамоном? Все-таки мы и кхазады слишком разные. Как можно день за днем, год за годом жить в каменном гробу, не видеть солнца, не вдыхать ароматов осеннего леса? Нет, определенно, у гномов не все в порядке с психикой. Что это, приступ клаустрофобии? Про порядок с психикой мне говорит эльф, который буквально год назад сравнивал убийство оскверненных тварей с резней младенцев. А пожар в лесу с гекатомбой котят. Не удержался Аркан от шпильки, а потом задумался. Я теперь примерно представляю, как вы тут уживались с гномами до того, как прибыли люди. Ваши ареалы обитания практически не пересекались, да? Межрасовое разделение труда. Продукты питания, лекарства, ткани и древесина в обмен на металлы, механизмы, строительные материалы и самоцветы. Разница менталитетов, наверное, вам не мешала сотрудничать. Эльф налил готовый суп в плошки себе и Аркану. Порция гнома осталась томиться в котелке под крышкой. Сколько провозится с алтарем Йорин, предсказать было невозможно. Зачерпнув ложкой бульону, Эодор пригубил еды, удовлетворенно кивнул, явно довольный результатом своих кулинарных изысков, и ответил. «Мешало. Войны случались, но это были стычки между отрядами профессиональных воинов. Плодородные горные долины или открытые месторождения полезных ископаемых, как и заносчивость отдельных представителей наших народов, и 2000 лет назад становились поводом для конфликтов. Но чаще мы были союзниками. Дети степей с одинаковым остервенением и ходили в набеги на лесные поселения наших братьев, на Андор, и штурмовали подземные города хазадов. Но с тотальной войной нас всех познакомили только вы, люди. Нандор, тотальная война. Кажется, этот разговор становится слишком интеллектуально насыщенным. Рэм взялся за ложку и принялся уплетать суп с искренним энтузиазмом. Я слишком хочу есть и спать для таких речей. Предлагаю продолжить наш исторический экскурс где-нибудь в Смарагдской таверне за кружкой глинтвейна. Голодное ухо к учению брюха. Эльф не оставлял попыток овладеть имперскими идиомами и фразеологизмами. Получалось откровенно плохо, но он не сдавался. Закончив с супом, буревестник вытер миску насухо куском хлеба, съел и его тоже, позволил себе сделать несколько глотков из бурдюка с вином, аккуратно заткнул пробку, улегся на жестком ложе, с наслаждением вытянулся и тут же уснул, едва коснувшись затылком свертка, который служил ему подушкой.